Энергия, стремящаяся создать новое существо и направляемая кармой, называется тришна, стимул жажды бытия. И этот стимул при проникновении в учение встает перед нами не только как величайший космический принцип, но и как величайшее и прекраснейшее космическое таинство. И Готама Будда, неустанно указывающий на вечно мчащийся поток наших жизней, этим самым утверждал космичность и, следовательно, беспредельность этого стимула, подавлением которого в себе заняты многие злотолкователи учения. Но огненный дух учителя мог лишь уничтожать малые понятия, расширяя их в беспредельность. И нирвана есть те врата, которые вводят нас в ритм высшего, огненно-творящего и вечно расширяющегося потока бесконечного существования. Учение Будды — это один неутомимый огненный призыв к осознанию единства и красоты великого творчества, бытия беспредельного. Что есть карма? Воздействие последствия совершенного человеком выявления, делом, словом и мыслью. Внутреннее воздействие, как уже указано ранее, проявляется лишь в сознательных существах. Отсюда колоссальная ответственность человека перед всем сущим и прежде всего перед самим собой. То, что я называю кармой, есть лишь мысль, ибо поразмыслив, человек действует телом, словом и разумом. Карма создается мышлением. Нет никакой заслуги тому, кто дает золото, думая, что дает камень. Именно мышление придает человеку моральную ценность, изменяемую поступками в ту или иную сторону. Доброе действие выявлено и завершено. И хотя его уже нет, тем не менее последствия существуют. В данный момент действия происходит определенное сочетание дхарм в потоке этого человека. В этом заключается неуничтожаемость поступка. Таким образом, к понятию чисто механическому причины и следствия буддизм прибавляет еще ответственность. Одна из таких комбинаций агрегатов, которую мы называем индивидуумом, унижена или возвышена действиями предшествовавшей комбинации, с которой она солидарна. Я не учу ничему другому, как только карме. Та настойчивость, которую проявил Будда, чтобы внушить своим ученикам сознание моральной ответственности, вытекающей из закона кармы, доказывает, что в этом заключался фактор первичной истины, самодавлеющей и абсолютной. Истины, которая должна руководить всеми поступками человека. Сомневаться в моральной мощи поступка значит закрывать глаза на очевидность. Все существа имеют свою карму. Они наследники поступков и сыновья поступков. Они в полной зависимости от поступков. Поступки устанавливают между существами различия в состояниях низменных и превосходных. Воистину, из того, что было, создается то, что есть. Человек рождается согласно тому, что он создал. Все существа имеют наследием карму. Соответствие между плодом и семенем не только точно, но действие, как всякое доброе семя, возрастает стократно. Так каждый человек действием безошибочной кармы получает в точной мере все должное им заслуженное, не более и не менее. Ни одно благое либо злое действие, как бы пустяшно оно ни было, как бы тайно ни содеяно, не минует точно уравновешенных весов кармы. Карма есть причинность, действующая в моральном, так же, как и в физическом и других планах. Буддисты говорят, нет чудес в делах человеческих, что человек посеял, то он и пожнет. Не существует места на земле, или на небе, или под водою, также нет такого в недрах гор, где бы злое действие не принесло страдания породившему его. Если человек оскорбит неповинного человека, то зло обратным ударом настигнет безумца,